Потом он введет их, как обязательные на каждом корабле, и они станут не просто местом приема пищи, а прежде всего местом общения, символом того особенного братства, которым отличалось флотское офицерство от армейского. Длинный стол уже был накрыт белоснежной скатертью, поблескивали приборы столового серебра, отливал сиреневым фарфор императорского завода. Денщик в белой робе, стоя по стойке смирно, держал на согнутой руке полотенце для желающих ополоснуть руки. К тазу выстроилась очередь, запахло дорогим цветочным мылом. Прохор сливал из кувшина на руки. «Прошу отобедать, господа», — расстелил салфетку на коленях капитан. «А почему вы не пьете вина, Константин Николаевич? Неплохой ведь букет», — спросил вскоре лейтенант Заверюгин. «Нынче я не во вкусе к спиртному, Артемий Тимурович», — медленно поднял на него взгляд Константин. «Уже ли больше не предпочитаете душному береговому уюту мир, настежь распахнутый бешенству ветров, больше не мечтаете годами не сходить с шатких палуб, жить морем и в итоге остаться в нем навсегда?» Лучась яркими, наглыми глазами и самодовольной улыбкой, продолжил лейтенант. «Уже ли все дело теперь в женщине, Артемий Тимурович?» Улыбался ему навстречу Константин. «А ведь каторжный двор в Кронштадте принимает не только нижние чины, есть там и офицерская камера. Зачем же вы мешаете радоваться за вас?» Не переставал улыбаться Заверюгин. «Радуйтесь тогда, Артемий Тимурович», — разрешил Костя с улыбкой. Этот нахальный удалец-дончак всегда умел поднять настроение. «Господа офицеры, пожелаем же удачи в делах амурных Константину Николаевичу». Дружно звякнули бокалы. Оставив их заниматься во время послеобеденного отдыха той самой игрой, Константин отправился к себе в каюту. Следом, буквально наступая на пятки, тянулся верный Прохор. «Ступай, братец, свободен пока, вашескобродие. Есть такие бабы, что знатно умеют оболванить. Вон Степашиной встретился с такой, замуж запросил, а она: брось, говорит, пить, пойду. Ну и, как есть оболванила, бросил пить из-за этой самой бабы. А и баба, если на совесть сказать, прямо-таки жидкая вовсе, вашескобродие, глаза только одни, а вот поди ж ты. Такую власть взяла над Степашиным, что он пить перестал. А ведь как пил-то раньше, значит, случай ему вышел такой. Ты к чему это завел, Прохор?» — резко обернулся командир. «Осторожнее бы вам надо, с бабами-то. Беспокоишься, значит, за меня, а как иначе? Не в себе вы последние дни. Видно, случай и вам вышел, а ежели совет вам нужен, то ласковое слово и собаке приятно, а уж бабе и подавно». Константин не терпел крика, длинных обстоятельных команд и повторений, поэтому молча прошел мимо палубной надстройки и вскочивших с матов матросов, отдыхавших после принятия пищи. Кивнул, отпуская отдыхать дальше. Уже закрывая за собой каютную дверь, услышал, как кто-то с той стороны удалым голосом завел песню. Чуть задержался, прислушиваясь. «Ведут Фомку в поход, Фомка плачет, не идет. Вот калина, вот малина, а не хотит Фомка в поход, а хотит Фомка к девице. Вот калина, вот малина, а чтобы малость поприжаться, каждый день опохмеляться. Вот калина, вот малина, а на черта Фомке поход, он бакштагом к девке прет». И негромкий хохот, как следовало бы ожидать, а тихий и дружный заговорщицкий смешок заставил молодого мужчину вспыхнуть и сразу же улыбнуться. Он знал, что на палладе его любит, а что подтрунивали по-мужски, оказалось даже приятно. Прислушивался к себе Константин, будто негласно принимали в свое мужское сообщество. Сообщество по любезным интересам, как куртуазно изъяснялся Прохор. Частушка, матросский фольклор, фрегат «Паллада». 19-летнему капитану было доверено 426 душ экипажа. На палубе. Глава 27. Когда мы молча ехали по Александрии, мне вспомнились с чего-то случаи, подобные этой его зависимости от своей природы. Кстати, вполне могло быть так, что все дело в той самой запретной степени родства и многовековом скрещивании внутри монарших родов Европы. Костя ведь тоже женится на троюродной сестре. Может, в этом и есть причина отклонений психического плана. Дочь Вера будет бросаться на слуг с ножом, сына Константина Константиновича настигнет гомосексуальная беда. Умный и талантливый человек, он всю жизнь будет бороться с ней и всерьез, нешуточно, воспринимая свои наклонности, как тяжелейший позор и грех. Но опять и опять будет срываться, возвращаясь к тому же. И все-таки, 9 детей, и князь Юсупов, известный благодаря участию в убийстве Распутина, также был подвержен, пока не встретил на крымской дороге юную незнакомку. Настоящая любовь захлестнула мужика штормовой волной, сразу и утопив в себе. В сравнении с этими переживаниями, прежние запретные увлечения стали казаться ему убогими и позорными. Человек понял и принял гармонию истинного чувства. Не для себя я его хотела. С моим воображением через прошлое и настоящее Фредерика не перешагнуть, но так хотелось подобного чуда и для него тоже. Хотя это взгляд с моей колокольни. Может, он вполне себе счастлив и волнуют его только приличия, не могут не волновать. Здесь я удачно сыграла на мужском достоинстве и самолюбии. А только стоило ли, если сейчас он настолько недоволен и раздражен? Понятно, это был и его выбор, но больше все-таки принуждение. Фредерик Людвигович, вижу, вы крайне недовольны тем, что происходит. Развернулась я к нему и продолжила так же спокойно и тихо. У вас есть еще время передумать, а я обязательно найду для себя другой выход. И где же он, скажите, этот выход? Сразу же и взорвался он, будто только и ждал моих слов. А вас это правда волнует? Не сдержалась и я не намерена вступать в брак, чтобы терпеть в нем такое к себе отношение. Вы будто уже ненавидите меня, а что будет дальше, когда я и ребенок станем полностью от вас зависимы? Я предполагала совершенно иное. Вот на это я не подписывалась. А не забываетесь ли вы, фройлин Шонуроффа? Побелели его ноздри. Запихнув поглубже острую потребность в рукоприкладстве, я постаралась ответить ровно, но в выражениях себя уже не сдерживала, не видела смысла. И это не тот случай, когда женщина из мелочи раскачивает лютый трэш. Здесь вопрос первостепенной важности. Я предложила брак не для того, чтобы мотать друг другу нервы. Но ваш тон, я предлагала дружбу, надеюсь, вы не рассчитывали на рабское подчинение с моей стороны. Командный тон здесь неуместен, вести себя, как виновная сторона, я не намерена. Прикажите карете остановиться. К чему это вы? Высокомерно сдвинул он брови, дергая все же веревочку звонка. Мы остановились. К дождю. Идите в пень, Фредерик, с вашим показательно презрительным отношением. От уважения, которое питало к вам, почему и обратилась до настоящей ненависти с моей стороны, остался всего один шаг. И, как говорится, пока ветер еще без камней, разворачивайте экипаж. Вы совершаете ошибку, как мы объясним императрице подобный пассаж. Сейчас мужик выглядел озадаченно, если не ошеломленно. А мне было уже пофиг. Вот так, на рваных нервах, ребенка просто не выносить. Нужно договариваться, пока мы еще на берегу. Вчера, похоже, он совсем ничего обо мне не понял. Императрица не привыкать, разочарованно отрезала я. Покровительство надо мной вообще выдалось крайне хлопотным делом. Действительно ведь хотела стать для него не просто женой в доме, а боевой подругой, прикрывать тылы, подавать патроны. Мое настроение связано не с вами, скрипнул он зубами. Но срываете вы его на мне. Воевать с вами я не собираюсь. Совместное существование такого плана – дорога в никуда. Но если на этот момент вы уже считаете невозможным сделать шаг назад, сразу после венчания я уеду в имение матушки, формально мы достигнем результата. Вы же понимаете, что нет, а мне уже как бы и, скрипела теперь я зубами. Закинул же, Господи, в этот слой общества, такой специфический и крайне неудобный в эмоциональном плане, не послать да хотя бы по имени-отчеству, но так, чтобы доходчиво, а нет, нельзя, хотя явно же и здесь на слуху та самая тематическая группа, веками, как самое дорогое, передается из уст в уста, нет, грязные слова таки нужны. Отвернувшись, молча кипела я, кони переступили на месте, карета чуть дернулась, прошу прощения, Таис, я повел себя недопустимо, более такого меж нами не повторится, даю вам слово, раздалось вдруг рядом тихо и твердо. Я глубоко вздохнула, оборачиваясь и глядя на него, и всерьез обдумывала свои слова, вырвавшиеся в запале. А почему, нет, Ольга и вся свита уедут в заграницу через 2 месяца после свадьбы, до тех пор покручусь тут, посвечу лицом, а дальше можно и к маменьке с пузом. Лучше места для проживания беременности не найти. Спокойные прогулки на природе, общество приятных мне людей, витамины. Буду чай пить на веранде, слушать, как поют птицы по утрам. А пока, попробую верить вам, Фредерик Люд. Просто Фредерик, так правильнее. Невольно, возможно, и не заметив того, но вы уже перешли на более личное обращение, ровно предложил он и даже попытался улыбнуться. Согласна, так достовернее, кивнула я, серьезно глядя ему в глаза. Не безнадежен, трогай. Дернул мужчина колокольчик, карета тронулась с места. Подавать прошение оказалось не такой и церемонией. Торжественность происходящему придавала только моя фрейлинская форма, В остальном все прошло обыденно. Государыня была в обычном, а не парадном платье. В поклоне я подала ей бумагу. Фредерик уверенно оповестил императрицу об отсутствии любых препятствий на пути этого брака и подтвердил это документально, еще одной бумагой, заверенной представителем короля. Александра Федоровна, похоже, уже перекипела после ситуации с Весниным, да и вообще была женщиной не злой и не мстительной, насколько я знала. «Как нынче твое здоровье, Таисия?» «Благодарю, уже много лучше, ваше императорское величество. Я рада, что исполняется твоя мечта», мягко улыбнулась она, «выйти замуж и всегда быть рядом с любимым человеком, великое счастье для женщины. Вы, как никто другой, понимаете меня в этом», благодарно склонилась я, стараясь не смотреть на Фредерика, хоть бы придержал лицо. «Так-то понятно, откуда ветер», Акулова доложила Анины откровения о моей беззаветной любви к иностранцу. А может, и Елизавета Павловна добавила, приняв озадаченность приставкой ЦУ за любование мужской красотой. «Кто бы знал, тогда знала бы я». Фредерик Август справился, тряхнув крупно бараньими завитушками, браво щелкнул каблуками и витиевато благодарил, благодарил. «Все-таки с этим нужно что-то делать», сосредоточенно соображала я, изучая его прическу и представляя. Духовный подвиг покаяния перед бракосочетанием в капелле несла и Ольга Николаевна, и фрейлина Безобразова, ты не застала ее, Таисия, но я также пожелала венчать ее в церкви святого Александра Невского. Благодарю вас, это честь для меня, нас. Каковы ваши намерения относительно будущей помолвки? Дождетесь матушку фрейлины Шонуровой, она весьма разумная женщина, поинтересовалась императрица у Фредерика. «Имею иные намерения», просто ответил тот, «поскольку венчание мы намерены пройти не позже 7 дней от этого и сразу отбыть в свадебную поездку, то и помолвку также хотелось бы ускорить. Смею ли я просить вас об этом, ваше императорское величество, как покровительницу Таис? Однако же, потерялась Александра, вероятно, вы уже и готовились к этому, безусловно. На случай, если вы согласитесь и даже будучи всецело уверен в вашей милости, я позволил себе пригласить дядюшку, как представителя правящего дома. Готов у меня и подарок для невесты, согласно русским традициям. Подачу прошения совместить со сватовством, а родительское благословение даст Елизавета Яковлевна, я немедля извещу ее, встала женщина с кресла. Ну что же, задумчиво рассматривала она меня, я даже понимала ее, заманчиво убрать раздражитель в моем лице и так быстро, нечаянно, но нервы ей я таки потрепала. Но что радовало в этой ситуации, похоже, что мадам Ниссильраде не доложила о моей беременности, и прием, и обращение со мной были бы другими. Но об интересе сына ко мне мать обязательно знала, сама могла наблюдать и вальс, и нашу прогулку на воде и игру на скрипке для меня. Даже если для него это просто мимолетность, любопытство, попытка меня понять, то всегда лучше перебдить так же, если действительно таково ваше желание. Мария, извести его величество, я иду к нему. Пригласите принца Гогенлой и Эренген в малую гостиную для беседы с государем. Секретарь, подготовить для заверения стандартную роспись приданого фрейлины русского двора. Гофмейстерской службе накрыть в 6 часу малый прием с банкетным сервизом в дворцовой столовой. Список ближнего окружения не более 30 персон. Оповестить всех, присутствие желательно, но не обязательно, возможно, я еще добавлю приглашенных, явно волновалась она, потому что сквозь немецкую речь прорывались фразы на русском. Почти недвижимые раньше фигуры вокруг нее зашевелились, задвигались, забегали. «Можете пока удалиться», отпустила она нас до 6 часов. Предложив руку, Фредерик увел меня, и правильно сделал, перед глазами у меня были не стены коттеджа, а большая голубая гостиная приватных покоев дворца, пока еще ее здесь называют столовой комнатой. Банкетный сервиз, его не успели эвакуировать, немцы вывезли, и после войны он нашелся где-то в Северной Пруссии, был возвращен, и я увижу его сегодня, тот самый, и стены, затянутые великолепным голубым шелком, оставляя дворец. Смотрители резали образцы ткани из каждой из его стен, своими руками рушили то, что так бережно хранили до этого, отрывали, будто живую кожу, в слезах и немыслимом горе. Этого не понять людям случайным и посторонним, я понимала их. Там теплый, даже по виду уютный наборный паркет, люстра в 86 свечей, знакомая живопись, изысканная роспись потолочной падуги. И как жаль, что я не попала сюда на пару лет раньше. Тогда застала бы и великолепный потолочный плафон. В 1844-м его сняли при ремонте, и он просто исчез, Нам остался только его эскиз, набросок. Сейчас я была благодарна Александре Федоровне, хотя и понимала, что эти декорации, помолвка в них случится не из-за меня. Это делается не для меня и даже не для Фредерика. Просто так положено, именно на таком уровне, в пределах какого-то там из этикетов. Выверено, давно отработано, привычно уже, дань уважения правящему дому дружественного государства. Но сердце колотилось не только поэтому. Ах ты ж, ни слова о своих планах, надо же, сразу и уехать, круто, слов нет. И это не импровизация в ответ на мои слова, он и правда к такому готовился. Фредерик, ну кто же так делает, шептал я, выходя с ним под руку из коттеджа. Ткань сюртука под моей перчаткой была мягкой и шелковистой, а еще, цвета топленого молока, лацканы белыми, как и шейный бант, а я не уловила посыл такого плана, современница обязательно поняла бы. Разве нас не торопит сроки? Скользнул он взглядом на мой живот. Не до такой же степени. Тихо возмутилась я, и насколько это прилично, напрягать таким образом императрицу, полагаете неприличным? Мирно поинтересовался мужчина, но иного способа для меня нас с вами здесь просто нет. К тому же, перед этим я дополнительно уверился в его возможности, расспросив Ольгу Николаевну. Принцесса заверила, что ее мама обожает подобные хлопоты устраивать чье-то счастье. Впрочем, как и все женщины, а зачем нам уезжать так сразу? Еще пыталась я что-то контролировать. Считаю это необходимым, коротко ответил он. Не сговариваясь, к выходу из парка мы пошли пешком. Говорили вежливо и о нейтральном, красотах природы, будущем венчании в капелле. Я свободно перевела для него слова моего романса, запомнившегося ему музыкой. И старалась не думать, почему после взбрыка в карете не была послана им далеко и надолго. Может, из-за того, что маховик был уже запущен, остановить его уже нельзя. Проще оказалось меня перетерпеть, нужно держать себя в руках. Сейчас я твердо обещала себе, как и он, такого больше не повторится. Да и все, что должна была и хотела сказать, я уже сказала ему. Голубая гостиная, праздничный стол, глава 28. К 6 часам, как и велено было, я явилась ко дворцу в сопровождении Анны Алексеевны Акуловой. У входа нас уже ждали, и Фредерик представил меня своему родственнику, пожилому худощавому мужчине в парадном военном мундире, тому самому принцу Гогенлой-Эринген, представителю короля на свадьбе Ольги. В разговоре Фредерик почтительно называл его дядюшкой, но потом шепотом быстро объяснил, по моей просьбе, степень родства. Высчитав в уме, я поняла, что дядюшка троюродный, то есть... К королевской фамилии Фредерик имел весьма отдаленное отношение, и я сделала выводы, что предложение мое поступило очень даже кстати, его присутствие здесь, похоже, объяснялось только симпатией Карла. Судя по сухому и официальному общению племянника и дядюшки, и явному одобрению происходящего последним, происходило оно очень вовремя. Наше знакомство прошло по-деловому, без лишней суеты и эмоций. То ли вопиющие преграды в виде марганатического брака не существовало, то ли он явился лучшим из зол, но и правда, важен результат. Вначале в голубую гостиную вошли мужчины, чуть позже мы с Анной Алексеевной, обе в парадном русском платье с кокошником и фатой. Согласно неизвестным мне тонкостям этикета, правило это коснулось только нас с ней. Остальные дамы были в платьях, каждая из которых я смело водрузила бы на манекены в выставочную витрину. Красота тканей, виртуозное исполнение мелких деталей, продуманность каждого образа, что-то шили у нас, что-то выписывали из Парижа. А я лишний раз убедилась, что искусство костюма действительно является настоящим высоким искусством. Дальше в залу торжественно вошла царская чета. Разрешение на брак от своего имени, а значит и имени короля, уже составленное и заверенное, дядюшка торжественно вручил Николаю. Потом еще немного продолжилась официальная часть. Кем-то из секретарского штата был передал жениху список моего приданого. В связи с этим они что-то коротко обговорили, я особо не вникала, оставив на потом. Но искренне удивилась, когда император что-то там добавил и от себя тоже со знанием дела прокомментировал. Мне казалось, такие мелочи должны быть ниже его компетенции. И, наверное, мое удивление было замечено, потому что с его стороны последовал пристальный изучающий взгляд. Дальше я старалась держать очи долу от греха. На следующем этапе кто-то поднес Фредерику изящную шкатулку, которую тот вручил мне, дал подержать в руках, сам открыл и опять передал кому-то там. В шкатулке что-то блестело и переливалось в свете лучей солнца. Я вежливо благодарила, улыбалась, приседала мимоходом, обнаружив во взгляде императора откровенную скуку. И, наверное, поняла ее правильно, любого мужика вначале следовало хорошенько накормить. Хотя, говорят, ел он мало и просто, пил только воду, а если спиртное, то не больше бокала вина. Пока обменивались любезностями и заверениями в дружбе Николай и принц, я позволила себе обвести взглядом общество. Довольно-таки большая площадь гостиной сейчас казалась тесной, пышные дамские наряды, значительность и осанистость мужчин наполняли ее до краев и в физическом, и в любом другом плане. Мероприятие было сугубо официальным, хоть и проводилось оно в приватных покоях, но семейным уютом здесь и не пахло. Из царских детей присутствовала только Ольга с мужем, тоже чужой мне, по сути, человек. И со странной тоской подумалось вдруг, что будь здесь Костя, и все было бы для меня совсем иначе. Психологический дискомфорт сразу ушел бы на второй план. Я ловила бы его взгляды и старалась понять, о чем он думает, после всего, и что вообще это все для него значило. Пыталась бы понять по ним, уже согласен он со мной или так и продолжает держать упрямую оборону, не признавая угроз со стороны Великобритании. И еще будь он здесь, и я не чувствовала бы себя настолько одиноко, была бы в безопасности, как и всегда возле него, даже когда позволяла себе лишнее. Да, собственно, потому и позволяла, наверное. Странно это все и даже необъяснимо. Я узнала некоторых статс-дам, в их числе Елизавету Павловну и мадам Ниссироди. Много было незнакомых мне людей, дамы в умопомрачительных бриллиантах, мужчины в сверкании наград. Некоторые из них приближались своим размером к блюдцу. Хрусталь и императорский фарфор на столе. Такие сервизы заказывались специально, для определенного места, в цвет и настроение. И нет, это был не тот банкетный сервиз на 250 персон, очевидно. Тот, что знал и я, появится позже. Солнце играло в переливах цветного стекла, кстати, именно при Николае и оно и вошло в моду. Все не успокаивался во мне экскурсовод и искусствовед. Вазы были наполнены фруктами. И это все, даже хлеб, даже столовые приборы с салфетками, не говоря уже о переменах блюд, будут поданы, когда гости рассядутся по своим местам, расписанным на открытках золотом, и пойдут разговоры, общение. Здесь клуб по интересам, высшее общество Российской империи, ближний и самый доверенный круг императорской семьи. Ну, не считая немцев, понятно, они, как гости, величина переменная, и для голубой гостиной, и для этих людей. Нереальность происходящего творила с психикой чудеса. Я вроде и осознавала все, но разум воспринимал окружающее не слишком отчетливо. Наверное, потому, что и было все это для меня немного слишком. Странности моего поведения, растерянности, даже некоторую прибитость, наверное, заметили. Нивелировать это состояние я не могла, но, по логике, оно и было единственно правильным. Еще бы, во главе пиршества, за круглым столом, сели император с женой, а ближайшими к ним, напротив друг друга, были усажены виновники торжества. Я и Фредерик в том же светлом жениховском одеянии. Я старалась не то, что не говорить и не смотреть, казалось, дышала через раз. Со столовым этикетом проблем возникнуть просто не могло. Что хлеб отщипывают крохотными кусочками, я знала, остальное же. К каждой перемене блюд подавались свои приборы. Хочешь ты или не хочешь перепелов в соусе из лесных орехов, к примеру, никто не спрашивал. Не захотела — уберут перед следующей переменой. Коню понятно, перепелов я не захотела, хотя желудок подводило от голода и нервов, и от запахов тоже, но так гениально управляться при помощи ножа и вилки с птицей, с каждой крохотной косточкой. С обезьянничать у меня просто не получилось бы, это опыт, наработанный годами, такое делается уже неосознанно, машинально. Что-то я все-таки ела, почти не замечая вкуса. Просто потому, что под пристальным взглядом императора у меня волосы шевелились, наверное. Потому, что император, и потому, что смотрит на меня, как на, ну не знаю, надоедливый дождь, муху, что зудит в окне. Спасибо, без агрессии. Дай бог с тобой, золотая рыбка, выдохнула я, отпив воды из бокала. Я и сама понимала свою здесь невместность. Досижу как-нибудь, но просто пересидеть под легкий гул чужих разговоров не получилось. Ольга вежливо задала вопрос, видно, пожалев меня. «Таисия Алексеевна, как вам понравился бал, а иллюминации?» И только услышав прямое обращение к себе, на которое уже нельзя было не ответить, я будто очнулась, взглянула на Николая, опять отметила странность его взгляда, то ли изучающего, то ли скучающего, незначительного, и что-то такое да сам ты муха, или что-то в этом роде, пыль под ногами, никогда ею не была и в дальнейшем не собираюсь, тихонько кашлянув, пусть тебе легонько икнется, Загорянский, я ответила очень уверенно, и даже достаточно громко, для вчерашней смолянки дебют на придворном балу, это нечто нереальное, ваше королевское высочество, и Константин Николаевич великолепный танцор, так что понравилось немного не то слово, восторг и очарование, ближе по ощущениям, но вот только иллюминации потом, прошу прощения, если вопрос не ко времени, но кто именно их устраивал, шляхтич Дучинский, если память не изменяет, ответил Николай, поскольку, спрашивая, я взглянула на него, поляк он ведь является подданным Российской империи, уточнила я, решаясь вдруг, сразу, здесь и сразу, безусловно, подтвердил Николай с улыбкой. Он ученый, у него какая-то ученая степень, не слышала такой. Тогда получается, способ добычи эфира из окружающего пространства должен быть довольно прост. Может, это только на первый взгляд, но вряд ли купол гербового и церковного корпусов, сообразила я, что применяю современные тому времени названия. Но никто этому не удивился и не переспросил, так что я продолжила. Да явно же они не строились с учетом подобного использования. Значит, приспособить любую возвышенность как собиратель, должно быть не так и сложно. Я долго думала, на обоих вершинах присутствуют металл и позолота. На крыше царицына павильона золота нет, значит, наличие его не обязательно. Это делает возможности еще более реальными, выдохнула я и попросила. Позвольте, пожалуйста, лист бумаги и карандаш. Николай сощурил глаза и кивнул кому-то. Возможно, перо, уточнил этот кто-то из-за моей спины. Карандаш быстрее и проще. Спешила я оформить мысль, то, что эфир используется исключительно для устройства зрелищ, является огромным упущением, вам не кажется? Если все так относительно просто, то таким образом можно освещать не только парки для увеселений, но и помещения внутри любых построек, и даже улицы. Расходы на свечи, особенно зимой, колоссальны, да и качество освещения улучшится, если световой шар будет не цветным, как при иллюминациях, а чуть желтоватого, к примеру, цвета, привычного и удобного для глаза, и большего размера, чем шкалик. Хотя на люстрах, подняла я взгляд на роскошную фарфоровую люстру, возможны огоньки даже меньше шкаликов. Сумбурно, начал император. Да, постите, я волнуюсь, не готовилась. Но до слез просто обидно, что мы упускаем такие возможности. Энергия эфира неисчерпаема и бесплатна. Это миллионы рублей экономии. Это миллионы возможностей для ее использования, и освещение только одна из них. Ваша бумага и карандаш подали мне из-за плеча жесткую подкладку с требуемыми предметами на ней. О, еще и транспарант, благодарю за заботу, но он не нужен, я буду рисовать. Отдала я зебру и стала быстро чертить, положив подложку на колени. Сейчас, буквально минуту, мы уже строим железную дорогу, где паровая телега движется при помощи сжигаемого угля, за счет подачи водяного пара под давлением в паровую машину и движения поршня. Это общеизвестно, я просто проявила любопытство. А теперь, ваше императорское величество, взгляните, подала я бумагу царю. И что это значит? Всматривался он в рисунок. Самодвижущаяся повозка, но только для города. Это просто еще одна из возможностей. Маленький пример. Рельсы, крытая повозка для пассажиров, водитель, чтобы делать остановки в необходимых, заранее назначенных местах. Движителем такой повозки тоже способен стать эфир. Стояли у меня перед глазами снимки трамваев конца 19-го, начала 20 века, без электрических проводов вдоль путей и рогатки на крыше для подключения к ним. Этим снимкам так и нет объяснения. Официально они или замалчиваются, или объясняются ретушью, мол, провода заретушированы. Но таких снимков десятки. Они из разных стран, и все их ретушировали, чтобы скрыть провода, а зачем, тогда, скорее, должно быть наоборот. А у вас, вероятно, уже и схема такого движителя имеется, Таисия Алексеевна, нейтрально поинтересовался Николай. Ну что вы, ваше императорское величество? Нет, конечно, для этого я недостаточно образована, непредметно, но ведь должны быть в том же Петербургском университете механические и физические лаборатории, где проводятся практические занятия, исследования, знакомство с методами работы приборов. Неужели нет? Тухла я под однозначным взглядом императора. Как же так? Протянула расстроенно. Ну, может, оно и к лучшему, тогда пускай работает профессура. Дучинский даст практический навык, Они подведут его под научное объяснение, найдут сферы применения. Что, нереально, совсем, уже шептала я в полной тишине. Позволите, отозвался вдруг Фредерик, вряд ли этот Дучинский согласится делиться знаниями, которые несут ему постоянный доход. Он нервничал, действительно нервничал, я видела это, переживал за меня, себя, и постарался так закрыть тему, но у меня всего 7 дней, сейчас совершенно определенно, их только 7. Возможно, вы и знаете это, Фредерик Людвигович, в России раньше было такое понятие слово и дело, такой клич. Применив его, желающий допускался к царю, чтобы поделиться чем-то сверхважным, для державы, его безопасности не суть, а если новость оказывалась недостаточно важной, мог и лишиться головы за это. Так вот я говорю сейчас, слово и дело, такие знания не могут принадлежать кому-то одному, извлекающему из них прибыть лично для себя, они слишком важны для всего государства, а поскольку этот поляк российский подданный, кто, простите, Фредерик, станет спрашивать его желание или нежелание делиться знаниями государственной важности и значения, люди жизни кладут на алтарь державы, пусть кладет и он свой алтын. В конце концов, начать можно с курсов, на которых он станет преподавать азы обращения с эфиром, пока без подведения научной базы. Плата, как учителю, может стать гораздо выше той, что он получил бы за иллюминации. Позволите, ваше императорское величество, а теперь здесь и сейчас, чьи мысли вы сейчас озвучили? Таисия Алексеевна, по чьему наущению? Жесткий вопрос незнакомого мужчины в мундире заставил меня удивленно распахнуть глаза. Знания, всерьез удивилась я, повторюсь, я недостаточно образована, чтобы говорить о знаниях в области физики или механики. У меня одни только соображения, а то, что привело к ним, находится в общем доступе. Было бы только желание знать. Однако же, продолжил тот, Александр Христофорович, дорогой наш, раздался вдруг зычный и властный женский голос. Таисия Шонурова является участницей женского императорского патриотического общества. Но с вашей работой неудивительно удивляться хорошему в людях. Хотите сказать, в ваших кулуарах обсуждаются вопросы, подобные этому? Я считал максимально возможным для них обсудить размер частиц щипанной корпии, вежливо съязвил мужчина. Дело сейчас не совсем в этом, фрейлина Шонурова забыла, что слово и дело вещь доверительная и доводить ее до государя необходимо в обстановке сугубо конфиденциальной, продолжила Ниссиради. Ваше сиятельство, если вы имеете в виду присутствие здесь членов правящего дома Вюртемберга, начало я, ничего личного, прошу прощения, коротко кивнула дама в сторону немцев, но это подразумевается, весьма и весьма недальновидно с вашей стороны, Мария Дмитриевна, поправил очки щуплый мужчина напротив нее, отчего же, удивилась она, впрочем, дайте сказать фрейлине Шонуровой, потребовал Николай и уже мне, продолжайте, я послушно кивнула, обведя взглядом немцев, чего доброго, обиженных и даже оскорбленных, вот чего не хотелось бы категорически, самая огромная ошибка России, да и Германии в свое время, то, что была допущена вражда между нашими государствами. Спасибо англичанам, конечно, те еще манипуляторы, но и недальновидность, неосторожность наших политиков тоже имела место. И этот разговор тоже нечаянно зашел не туда, но начало его я, мне и разгребать. Я согласна, ваше высокопревосходительство, Мария Дмитриевна, что это вопрос государственного значения, на этом я даже настаиваю, а еще полагаю, что только родственных связей между государствами недостаточно, чтобы они сделались союзниками на все времена. Должно быть общее дело, которое сплотило бы их и приносило прибыль обоим. Херр-принц, существует ли в вашей стране университет, занимающийся естественными науками? Бросив сумрачный взгляд на мадам Ниссиради, дядюшка Фредерика согласно кивнул. В Тюбингемском университете наличествует факультет математических и естественных наук. В перечень естественных наук, кажется, входит и физика, допустим. Иллюминации новшества произошли, вероятнее всего, из Франции, там любят увеселения. Но использование эфира в практичных целях уже вопрос короткого времени. Кому-то, как и мне, очень скоро придет это в голову, обязательно придет, если не уже, и мы станем покупать запатентованные кем-то методы, чтобы пользоваться ими за плату, а можем создать свои патенты, вместе, и продавать их, объединив усилия наших ученых, делать одно общее дело, совсем выдохлась я и замолчала, если не дураки, дальше сообразят сами, жить на доходы от одного патента, честно распределив их согласно вложению сил и средств, это общие финансовые интересы, зависимость покрепче родственных отношений, и рвать ее в угоду англичанам через 7 лет они уже не станут. Вначале пища, потом принципы, любимая немецкая поговорка. Это основная идея в идеологии нации, системообразующая, можно сказать, выгода превыше всего, принципов, родственных связей, договоров, обещаний в том числе. Мы почти забыли о причине сегодняшнего приема, встал вдруг император. Я тоже внутренне дернулась, но осталось сидеть, как и остальные дамы. Встали только мужчины. Я услышал ваше слово и дело, кивнул мне и коротко хохотнул Николай, щуря голубые, чуть на выкате глаза, и глядя странно, так изучают что-то там под микроскопом. Но я не жалела ни минуты не жалела, что решилась. Чертовы шкалики снились ночами, гоняясь за мной и выжигая дыры в мозгу. И потом, у меня всего 7 дней, твердила я себе, как попугай. Давайте вспомним, зачем мы здесь собрались и поднимем бокалы за счастье жениха и невесты. Собрались неожиданно, но я весьма рад этому, рад, поднял Николай бокал, в свою очередь. А когда дает бал в честь бракосочетания моей дочери дворянское общество, 10 числа сего месяца, в Санкт-Петербурге, доложил секретарь, и дабы присутствовать на нем уже в роли супругов, указал он пальцем секретарю, который споро кинулся записывать. Венчание фрейлины Таисии Алексеевны Шонуровой и Фридриха Августа Цугагенлоя, Ингельфинген, состоится 3-го дня от сего. Приказываю устроить церемонию и празднование за счет императорской казны. А что касаемо вашего беспокойства, Мария Дмитриевна, то оно частично оправдано, и дальше этого помещения обсуждение предмета выйти не должно. Ткнул он опять пальцем в сторону секретаря, тот застрочил у себя. Дальше мы с Фредериком дружно благодарили, а потом я пыталась понять, в чем фишка такой спешки, но так и не догнала, прости, Господи. Что за счет казны, приятно, но смысл так спешить? Ну да ладно, за 3 дня маменька должна успеть подъехать. Потом я еще что-то понемногу пихала в рот, жуя долго и тщательно, улыбалась, пыталась слушать, окончательно пришла в себя возле кавалерского домика. Проводив до крыльца, мой жених теперь уже, Фредерик поцеловал мне руку. Вам нельзя так утомляться, я не одобряю ваше выступление речь сегодня, видимо же, это стоило вам многих нервов. Но и горжусь уже, как лицо к вам причастное, горжусь вашей способностью к свободному мышлению. Доброй ночи, Таис. Я рад, что венчание так скоро. Сегодня я окончательно в себе утвердился в решении об этом и, собственно, удалился. Подтянув шлейф, я тяжело поднялась по ступеням. «Барышня, да что же такое? Вы будто спите на ходу», — сокрушалась Ирма. «Спать, просто спать», — жалобно попросилась я. «Перебор. Он прав, для меня это уже перебор, пожалуй. Я не готова. Не готова быть там и так. К такому нужно или привыкать с детства, или как-то постепенно, дозами, что ли, более милосердно. А так я не готова. Таких снимков очень много. Я выбрала тот, где провода есть, но не над трамваем, увы. Это может быть пневмосистема, официальная версия, но и против нее есть аргументы. Глава 29. У меня всегда была чертовски крепкая психика. Вот просто на удивление. Никогда я не вспыхивала спичкой, не выходила из себя, всегда умела или нейтрально промолчать, или ответить, но всегда адекватно. Это вопрос самоуважения и самоощущения. Зеркальное общение – это ясно и просто. Отвечаешь тем же, всего-то. Было просто до тех пор, пока не случился разговор с Ольгой, кронпринцессой, ее королевским высочеством, сестрой по общему монастырю. После того приема мне нужно было перезагрузиться эмоционально. Понятно же, что охватившая вдруг вселенская усталость не имела никакого отношения к физической форме. Физически я отлично отдохнула за ночь, морально же, чтобы совсем не расклеиться, я не стала лежать весь день. Хотя и очень хотелось, попросила Ирму одеться в домашнее, без корсета, платье. С корсетом, кстати, пора было завязывать. Особого неудобства я пока не чувствовала, но дать расправиться ребрам, встать на место внутренним органам следовало еще до того, как начнет расти живот. Так что позавтракав и сидя в кресле, который уже раз я просматривала стихи Таи, пачкала черновой лист, тренируя почерк и даже пыталась подобрать рифму в смысл к наброскам, найденным в ее альбоме, лишь удивление легкое, поклон, как будто поразившись позабытым, но хоть убей, не догоняло, что именно могло следовать за этими строками. За то время, что прошло до обеда, меня беспокоили раз 10. Доставлялись кем-то записки с приглашением прибыть с визитом, их я откладывала, чтобы потом посоветоваться. Вспомнилась, кстати, мадам Нессильради, тут я сразу и поняла, с кем советоваться желательнее всего. Потом подошла средних лет женщина, назвавшаяся помощницей швеи. Вместе с Ирмой они раздели меня до панталон и сняли мерки. Пользуясь случаем, я незаметно и печально ощупал размер тетечек, образовавшийся в результате жизненных коллизий, тяжеленькие. Ни фасон, ни украшение платья со мной не обсуждали, что не особо расстроило, но удивило, как с нуля можно сшить свадебное платье за 2 дня, да еще и вручную. Хотя на что-то исключительное я и не претендовала. Да и вообще свадебный мандраж и переживания обычно связаны отнюдь не с нарядами, а это не мой случай. Перед самым обедом Ирма внесла плоскую лакированную шкатулку, подарок от жениха. Вчерашнее сверкание чего-то там, вспоминалось будто в тумане. Но тогда точно была другая шкатулка, поменьше. В этой я нашла замечательной красоты веер. К пластинам из перламутра были прикреплены страусовые перья, вернее их пушистые кончики. Большие вееры войдут в моду потом, позже. Этот же был уже привычно небольшим и необыкновенно нежным. В какой-то экспозиции, очень давно я видела, помнила что-то подобное, понятно же, что изготовлен он такой не один. Но этот теперь, мой, зависла я, любуясь, никогда не наблюдала в себе тяги к роскоши. Осторожно разложила игрушку, боясь сломать, обмахнулась, повеяла чем-то свежим и сладким, то ли жасмин, то ли ландыш. Каждый день помолвки положено отмечать подарком, мечтательно заметила Ирма, хотя бы цветком розы в росе или свежим марципаном, конфеткой, глиняной свистулькой. Прекрасный обычай, млела я от удовольствия и сразу грусти, вспоминая душистую клубнику, глядя на корзинку на полочке бюро. В Пруссии много прекрасных обычаев, связанных с ухаживаниями и влюбленностью, а Вюртемберг совсем рядом, будто тоже проникла Ирма лирическим настроением. А потом последовал очередной стук в окошко, горничная вышла. Меня извещали о приглашении на прогулку сразу после обеда, по Нижнему парку с Ольгой Николаевной. «Ничего, ничего», — приговаривала Ирма, собирая сытую меня и затягивая на спине повседневную форму. «Только не договаривайтесь, барышня, ни о чем на будущее утро, а лучше и весь день. Может случиться примерка платья, а еще мне нужно будет укоротить ваш волос, попробовать разные прически к венчанию». Ольга подошла немного раньше срока и уже ждала меня, рассматривая статуи большого каскада. Я извинилась, присела. Кроме Аннеты Вари, рядом с ней больше никого не было. Но и этих двух она попросила дать нам поговорить, когда мы направились вглубь парка. Правда, оглянувшись потом, я заметила двух кавалергардов, присоединившихся к фрейлинам. Здесь мне не позволено быть совсем без охраны, а Натали я отпустила на сегодня. Иногда она кажется мне словно старой девой в молодом теле, будто и ничего бы, но постоянно докучает нравоучениями, а я почему-то не в состоянии пресечь это, задумчиво отметила Ольга, всегда была прилежной, послушной, боялась разочаровать собой папа и мама. Теперь уже знаю, все дело в моей первой гувернантке Шарлотте Дункер. Она не знала иной родины, как шведский монастырь, и меня не любила, но внушила уважение к людям и работе. В 5 лет, Таис, я уже могла говорить, читать и писать на 3 языках, остановилась она напротив белоснежной статуи Антиноя Дельфийского, выполненная из белого мрамора. Она изображает полностью обнаженного юношу с идеальным телом. Фигура не героически мужественная, скорее такой мягкий, романтический образ, что мне в ней всегда и нравилось. Поза не напряжена, легка и расслаблена, мышцы обрисованы не слишком рельефно. Лицо молодого мужчины явно идеализировано, скульптурно прекрасно. Нос прямой, брови мягкой дугой, меланхоличный взгляд направлен вниз и в сторону. Бронзовая статуя Антиноя украшает большой каскад, мраморная установлена здесь, напротив одного из римских фонтанов. Красиво, особенно летом. Безупречное мужское тело на фоне темной тенистой зелени. Так устроен каждый мужчина, Таис. Ты знаешь, к чему эта его часть внизу живота? Зачем она? Я зависла с открытым ртом. Трудно сглотнула, почти привычно уже потерла лоб. Спасибо за привычку, Костик. Вы имеете в виду мужской детородный орган, Ольга Николаевна? Ошарашенно и медленно прозревала я. Ну, по крайней мере, это не открытие для тебя, кивнула она и увлекла меня дальше по аллее. Иногда человек может быть очень разумен, но в чем-то все же наивен. Это не о тебе, и я рада, что не ошиблась. Тогда не буду ходить вокруг да около, от чего ты бежишь в этот брак, Таис, и вот тут я первый раз почувствовала себя здесь загнанной в глухой угол. Выйти из него можно было только с потерями, но и здесь я не знала, как. Ты молчишь, не смеешь или не желаешь сказать, настаивала Ольга. Я поражена, Ольга Николаевна, только и смогла я пробормотать. Я не оставлю тебя, Таис, прости, должна знать, что заставила, или кто принудил тебя согласиться на этот брак. Отсюда последует уже другое. Но вначале ответь мне, предельно искренне. Если это, конечно, не чужая тайна, твою я обещаю сохранить в себе навеки. Ух, выдохнула я, сцепив потом зубы, отдохнула, называется, от эмоций. Но делать нечего. Это Фредерик согласился на брак, предложила его я. Я рада, вдруг широко улыбнулась она и поспешила объяснить, потому что у меня опять челюсть падала. Это к тому, что твои слова вписываются в образ, как понимаю его я. Я не ошиблась в тебе и не разочарована, Таис, а еще, оказывается, все же немного разбираюсь в людях. Возможно, ты откроешь и причину своего предложения принцу, все равно со временем вы узнаете, пожалуй, я плечами, чувствуя, как начинает штормить внутри. Никогда раньше не наблюдала в себе такой внутренней трясучки, когда внутренности собираются комком и расслабиться попросту невозможно, только усилием воли гасить видимую дрожь. Я уже многое знаю и хочу спросить тебя прямо, чтобы не подвигло тебя на такое решение, ты идешь замуж с открытыми глазами. Таким образом я защищаю свои интересы, чакнула я зубами, решая, что говорить коротко, выход. Похвально, что еще и чужую тайну. Тогда спрошу прямо, знаешь ли ты, что Фредерик Август и мой Карл? Господи, так вы все знаете, просипела я, зачем тогда? Боже, да зачем же тогда? Схватилась я за лоб, не верилась в происходящее, вот ничуть. Все считают ее обманутой, жертвой долга, я же знала и ее воспоминания. Вы же светились от счастья в церкви. Тише. Благодарю, что так переживаешь за меня. Присядем, Таис. Прошла она и присела на скамью. Фрейлины и мужчины устроились через две от нас, звуки нашего разговора до них не долетали. Все равно вы узнаете. И скоро, решилась я, может, это даже лишит меня вашего уважения, но Фредерик прикрыл мой грех. Я жду ребенка, Ольга Николаевна. Он ребенок Кости? Нервным шепотом спросила она. Не вы первые об этом спрашиваете? Так же нервно хихикнула я. Но нет, у Константина Николаевича ко мне иной интерес. И кто еще заметил настолько очевидное, что мой брат увлечен тобою? Не настолько, успокоила ее я, а в мою тайну посвящены Мария Дмитриевна и еще Петр Пантелеимонович, и Фредерик Август, само собой. И очевидно, вы с ним также заключили договор о том, чтобы уважать, чтить и беречь друг друга. Да-да, все еще трудно воспринимала я. Больше того, мы согласны дружить, но в этом хоть смысл какой-то есть, у меня есть причина. Чему вы тогда так радовались на свадьбе, Ольга Николаевна? В Вюртемберге я попрошу тебя быть моей фрейлиной, Таис. Ты и Анна Алексеевна составите мой малый двор, возможно, только пока, но я буду благодарна за согласие. А моя радость, я осталась послушной дочерью и смогла сохранить верность своей любви. Будь на месте Карла иной человек, и это стало бы невозможным. Также радуются своему постригу истово верующие монахини, они всегда будут невестами одного единственного, единого. У нас с ними один повод для радости, Таис. Я также, как и ты, сделала предложение мужчине. Он его принял. Почему же тогда, начала я и не смогла продолжить. А почему, собственно, почему она не могла слегка пригладить свои воспоминания для потомков, может, даже уже и сама в них поверив, за столько-то лет? Но чтобы вот так, личный монастырь, в 25, кто он, Ольга Николаевна, кто он, Таис, мягко переспросила она. И нет, я не готова была назвать Дубильта, сама не понимая, почему, ни ненависти к нему, ни даже обиды, ни желания отомстить, ничего этого не было, и я не защищала его, еще чего. Просто не смогла, не повернулся язык. Казалось, скажи я вслух, и тайный позор Таис стал бы явным, конкретным. И я промолчала, только прокашлялась на манер Загорянского. Простите, похоже, я была не права, и ты прости. Когда-нибудь я обязательно скажу тебе имя, если вдруг станет особенно тяжело на душе, когда держать в себе станет совсем нельзя. Такая минута обязательно наступит, я узнаю, что он создал семью, родились дети или болеет, или я пережила его, что страшнее всего. Тогда я откроюсь тебе, как исповеднику, вся в слезах. «Сейчас еще не готова, и у нас с тобой разный опыт, я завидую твоей смелости». «Ох, не стоит», – замахала я руками, переводя тяжелый разговор в шутку. «На тот момент, приведи вы меня к Антиною, и я брякнулась бы в обморок или встала столбом, открыв рот. Вы правы, наивности было с избытком, но никого я не виню, только себя. Сейчас уже понимаю, что лучшее оружие – это самоконтроль, а для женщины оно иногда единственное. Благодарю вас за доверие, Ольга Николаевна, и принимаю ваше предложение с радостью. О таком случае готовься сменить шифр». Легко поднялась она со скамьи. «Таис, неужели к моему брату ты действительно относишься настолько спокойно?» Я растерянно взглянула на нее и отвернулась, пряча глаза. Легко отшутиться или обойтись ничего не значащей фразой уже не казалось возможным. Слишком много сказано сегодня. Мы медленно шли по аллее. Сзади послышался чуть более громкий разговор, смех и сразу стих. Топот копыт на соседней аллее, всадник, две встречные дамы, присевшие в поклоне. Все это не отвлекало, я обдумывала ответ. Она же имела в виду чувства. Сережа Загорянский теплой волной прилила к сердцу, возвращая памяти ощущения в сказочный мир галереи Берса, чувственный полумрак белой ночи. И так же быстро все схлынуло. Я и тогда гнала от себя малейший намек на влюбленность, легко прогнала и сейчас. Он не заинтересован, не следует и мне тратить себя зря. Точно так же стоило бы прогнать и Костю из ума и сердца. Так я и сделаю. У нас с ним совсем ничего не было личного, можно сказать, хотя бы немного похожего на свидание, как с Загорянским. И его интерес ко мне можно толковать, как угодно. Господи, да я выйду замуж, рожу ребенка, жизнь проживу, даже не узнав, что такое поцелуй. А говорят, он творит с женщиной страшные прекрасные вещи, будто там такая встряска, на грани обморока. Ольга хоть любила полноценно, а может и взаимно, что скорее всего. А тут, простите, не мое это, тайно вздыхать или сдыхать. Годы не те, Таис, напомнила о себе Ольга. Я не стану думать о нем, в этом нет смысла. Страдать о несбыточном нет смысла, я всегда это знала. Когда-то немножко надеялась, наверное, легко погладила я живот, но жизнь учит. Я скоро уеду, все будет хорошо, Ольга Николаевна. Пускай моя жизнь будет скромна на эмоции, зато спокойно и размеренно, а может и уютно. Аминь, тихо отозвалась Ольга, я желаю себе того же, сестра. Антиной Дельфийский в мраморе. Подарок Фредерика. Глава 30. Вон оно как, присела я на лавочку. Нужно было обдумать новые вводные, и сделать это там, где никто мне не помешает. Я знала, здесь любит сидеть Илья, но сейчас его, к счастью, не было. И тихо так. Правда, чуточку задувало с залива, кавалерские домики возвышались над Нижним парком, открываясь ветру Балтики. Вот и сейчас он изредка прорывался, и тогда под легкими его порывами шумели над головой листья старой липы, шелестели чуть в стороне березовые, делая любые другие звуки отдаленными, а этот уголок еще уютнее. Его и меня сейчас прикрывала бревенчатая стена от ветра, чужих глаз и ненужного внимания. Прислонившись к теплым бревнам стены и прикрыв глаза, я соображала. Странно это, но, кажется, только сейчас все и вставала на свои места. Я же не могла понять ее, еще изучая бумаги, письма, не понимала Ольгу, как человека и личность. Ну, не створилось у меня, не складывался образ. Спокойная, разумная, да просто умная женщина, дочь императора, которую растили с чувством значимости, родового и собственного достоинства, и вдруг, жертва, трусиха, терпила, тряпка, позволяющая насмехаться над собой половине Европы. Сложно такое понять. Вот и я перестала пытаться. И даже здесь не особо старалась сближаться и искать ее внимание. Похоже, довольно долго Карл и правда придерживался договора, и брак выглядел даже счастливым, но потом то ли расслабился, то ли сорвался и стал открыто появляться в общественных местах со своими избранниками. Об этом писали, газетчики подловили его где-то целующимся. Все неправильное в нем, и так не слишком надежно прикрытое приличиями, становилось слишком явным. А она делала вид, что так и надо. Терпела, и эта Ольга, та, что вышла на балкон своего дома перед беснующейся революционной толпой и заявила: «Я дочь русского царя, и я никого не боюсь». И они ушли. Не просто ушли, а престыженно, восхищаясь ею и вслух прославляя эту женщину. Получается, дело и правда в мотивации. У нее были серьезные причины поступать так, как она поступала. Тут как себя настроишь, но и в то, что она осознанно жертвует своей жизнью и репутацией ради верности кому-то там верилось слабо. Скорее, здесь верность самому чувству, себе в нем, а не внутренние обязательства перед конкретным человеком. Нежелание психологически ломать себя, в первую очередь. Бунт такой все, что могла себе позволить, как послушная дочь и великая княжна, имеющая обязательства перед империей, она позволила, вот так. Не зря ведь проведена была аналогия с истинной верой. Природа поступков при этом одна, невозможность перешагнуть через свои принципы и убеждения. Невероятность этого и просто, неспособность. Брак с Карлом давал такую возможность, остаться собой, не сломав внутри себя что-то очень важное для нее и чрезвычайно сильное, то, что она считала равным вере в Бога, любовь. Будто проснувшись, я открыла глаза и огляделась и опять уютно устроилась, сложив руки на груди, печально довольная собой. Похоже, я нашла причину, не зная предмета, судить Ольгу не бралась, любила бы хоть раз, смогла бы оценить ее разумность, но, опять же, только со своей колокольни, а все мы слишком разные, а в этой сфере так и вообще все очень тонко и индивидуально, но кто бы это мог быть, она всегда была на виду, всегда на глазах у свиты и слуг, тайный роман исключен, тогда приходил на ум один только Александр Баритинский, но и это вряд ли, слишком давно это было, почти 7 лет назад, детское еще чувство, правда, любовь там точно была, загрустила я и, о, Господи, будто наяву услышала грустные слова Акуловой. Они так органично и печально вплетались в шум липовых листьев и легкий посвист ветра в крыше. В мое настроение сейчас, потому и вспомнились, когда родные взывают к чувству долга, обращаются к чувству ответственности, призывают к сознательности. Тогда я думала, речь о Дубельте и в его оправдании, а потом я порадовалась за Ольгу, а Анна Алексеевна горько отметила, всех нас, случается, ведет долг, и потерянное, отчаянное лицо красивого блондина в военном мундире, со слезами на глазах стремительно покидающего свадебный бал, Баритинский, обреченно прошептала тогда Акулова, а я забыла даже фамилию эту не связала, для меня он был просто эпизодом, незначительным и неважным для понимания Ольги, мне казалось, и для нее он то же самое, слишком легко от него отказалась. Всего один разговор с отцом, Баритинский значит самый знатный и богатый род России после Романовых и Юсуповых, свое происхождение вели от Рюрика получается, дальняя тайнородня, запредельно дальняя и все же все-таки одна кровь, где-то на ленте ДНК это отражается обязательно, родственность, один род, значит это он, князь Баритинский, Саша, по воспоминаниям современников, увлечен царской дочерью князь был очень долго и очень сильно, познакомились на балу, 18-летняя девочка и молодой, веселый, смелый и красивый мужчина. Как же это ожидаемо, печально улыбалась я, вспоминая свой вальс и глядя в небо. Симпатия переросла в чувство, которое не могло остаться незамеченным. Придворные, слуги все Романовы здесь, как микробы под микроскопом. Понятно, доложили императору, а Ольга Николаевна должна же выйти замуж исключительно за представителя какой-нибудь иностранной династии, чтобы укрепить политическое положение России, а как иначе, то, что все это к одному месту дверца, нет, свято верили, что и правда укрепит, счастьем детей жертвовали, а родной дядечка встанет потом на границе, ожидая удобной возможности и себе поживиться Россией, глупо как, так глупо все, но она с малых лет знала, что несет ответственность как представительница монаршей семьи, была воспитана соответственно, девочку сломали, и хитростью, и на совесть надавили, убрали с его глаз, увезли в Италию, сватали без конца, но все что-то мешало, пару раз она отказалась категорически, потом не изъявила желания менять веру, потом уступила предполагаемого жениха одной сестре, второй, 6-7 женихов, а потом, наверное, просто устала отбиваться и поняла окончательно, не дадут, не разрешат и тут подвернулся Карл, с ним не пришлось бы доламывать себя окончательно, пачкая светлое и сильное чувство физиологии с посторонним чужим человеком, не доломали, выходит, да похоже, что это и правда может быть Баритинский, вздохнула я, вставая, нужно бы зайти к Анне, спросить, как у нее дела, я чувствовала вину, почти забыла о ней, за то время, что я здесь, столько всего навалилось, Таисия Алексеевна, не стучитесь, комнаты пустые. Анна Владимировна еще прошлым вечером съехала, остановила меня Ирма. Куда? Забрали домой, забеспокоилась я. Слуга сказал, из дому, помог с вещами. Спрошу при случае Стешу, она должна знать, тоже помогала укладывать баулы в карету. Ни письма, ни записки для меня Аня не оставила, я так понимаю. Ну хорошо, я сама спрошу у Анны Алексеевны. При случае, кивнула я, становилась совсем тоскливо. Не успела, выходит, Анька, еще одну выпихнули за нелюбимого. До ужина я пребывала в чрезвычайной задумчивости, как здесь говорят. Трагедия Ольги не давала покоя. И еще одно я поняла, когда Карл сорвался, ей было уже все равно на это. На жизнь и репутацию тоже. Возвращаться в Россию было уже ни к кому. Баритинский ударился в крайности, как все мужики, и привычно уже пошел по бабам. Не сужу, опять же, что такое сперматоксикоз, мне неведомо. Да и способ снять стресс с сексом, не самый плохой, говорят. А потом так вообще, женился. Я не оперировала точными датами, насколько они совпадают, но сильно на то похоже. Сев за бюро, я задумчиво потерла лоб, глядя в окно. Вытащила чистый лист, подложила под него зебру, отрешенно покусала кончик ручки и, наконец, окунула в чернила перо. «Дорогой брат, вас приветствует фрейлина великой княжны Ольги Николаевны, нынче ее королевского высочества кронпринцессы Вюртембергской. Позвольте мне так называть вас ввиду того, что мы с вами произошли от одной крови, общим носителем которой, уверена, оба гордимся и не устаем его прославлять. Род Шонуровых-Козельских достаточно знатен, происходя от Рюрика, и гарантированно будет восстановлен в моих сыновьях. Собственно поэтому, накануне своей свадьбы, я и спешу максимально наладить родственные связи. Обязуюсь не докучать с ними, так как получила предложение от Ольги Николаевны стать ее статс-дамой по прибытию в Штутгарт. Мой будущий супруг Фредерик Август Сугагенлой Ингельфинген увезет меня туда же, но совсем терять связь с любимой родиной и родственниками по крови считаю настоящим преступлением, в том числе, с вами. Конечно, если вы, князь, устно и совершенно необременительно для себя, согласитесь признать меня своей родней. В случае, если это произойдет и решение вы примете незамедлительно, у вас случится возможность присутствовать на моем венчании. Приглашение с указанными местом, датой и временем на всякий случай прикладываю к письму. Буду бесконечно рада вашему присутствию на моем празднике. С глубоким уважением к вам. Пока еще Шонурова Таисия Алексеевна. Присыпав написанное душистым мелким песком, я стряхнула лист над песочным ящичком и задумалась. Мотнула головой, решившись окончательно, даже если я ошиблась в своих умозаключениях, и это не Баритинский. В конце концов, у него денег куры не клюют. Имею чисто практический интерес. Максимально каллиграфическим почерком, с витиеватыми завитушками в начальной букве, слизанными стайных росписей, составила личное приглашение для князя Александра Баритинского. Выяснив у Ирмы способы запечатать письмо, узнать точный адрес, доставки на почтовую станцию, сроки доставки и цену, я подумала еще немного, тяжко вздохнула и почапала искать Илью. Как и надеялась, нашла его все на той же лавочке. После положенных в нашем случае скромных реверансов, присела рядом. «Илья Ильич, а не скучно ли ты живешь?» Дорогой, стукнула вдруг в голову при виде его опрятного вида, здоровенной фигуры, военной выправки и моей повязки на брови. «Почему нет? Попытка не пытка. Как ты смотришь на то, чтобы поехать со мной в Немеччину? В службу и на довольствие, размер его обсудим. Вюртемберг, Штутгарт, ММ, выйду вот замуж, рожу, а там одни немцы, дядьку моему сыну, а потом и гувернера брать из них никак не охота. Не тороплю и заставить права не имею, размышляй и решай сам. А пока, если золотой еще при тебе,